Вероятно ли сказание нашего летописца, что Борис внутренно не жалел о смерти Иоанна, будто бы завидуя общей к нему любви россиян и страшась оставить в нем совместника для юного Феодора? Что медики, узнав тайную мысль царя, не смели излечить больного? Но царь хотел, чтобы россияне любили его нареченного зятя. Для того советовал ему быть приветливым и следовать нашим обычаям. Хотел без сомнения и счастья Ксении, давал сим бракам новый блеск, новую твердость своему дому и не мог переменить мысли в три недели, устрашиться, чего желал, видеть, чего не предвидел, и верить столь гнусную тайну зла придворным врачам-иноземцам, коих он по смерти Иоанновой долго не пускал к себе на глаза и которые лечили герцога вместе с его собственными датскими врачами. Свидетели сей болезни, чиновники христианского двора, издали в свет ее верное описание, доказывая, что все способы искусства, хотя и без успеха, были употреблены для спасения Иоаннова. Нет, Борис крушился тогда без лицемерия и чувствовал, может быть, казнь небесную в совести, готовив счастье для милой дочери и видя ее вдовою в невестах. Отвергнул украшения царские, надел ризу печали и долго изъявлял глубокое уныние. Все, чем дарили герцога, было послано в Копенгаген. Всех Иоанновых спутников отпустили туда с новыми щедрыми дарами. Не забыли и последнего из служителей. Борис писал к Христиану, что Россия остается в неразрывном дружестве с Данией. Оно действительно не разорвалось, как бы утверждаемое для обоих государств печальным воспоминанием о судьбе юного герцога, коего тело было перевезено в Рошельд, долго лежав под сводом Московской лютеранской церкви. В честь Иоанновой памяти Борис дал колокола сей церкви и дозволил звонить в них по дням воскресным. Но печаль не мешала Борису ни заниматься делами государственными с обыкновенной ревностью, ни думать о другом женихе для Ксении. Около 1604 года послы наши снова были в Дании и содействием Христиановым условились с герцогом Шлезвигским Иоанном, чтобы один из его сыновей, Филипп, ехал в Москву жениться на царевне и быть там удельным князем. Сие условие не исполнилось единственно от тогдашних бедственных обстоятельств нашего Отечества.